Отголоски старины. С отдаленными предками наших конторских счетов связаны некоторые пережитки старины в языке и обычаях. Мало кто подозревает, например, что, собственно, мы делаем, завязывая иногда для памяти узелок на носовом платке. Мы повторяем то, что в древности с большим смыслом делали наши предки, записывая таким образом итог счета на шнурках. Веревка с узлами представляла собой некогда счетный прибор, в принципе, аналогичный нашим счетам и, без сомнения, связанный с ними общностью происхождения. Это веревочный абак. Однократно завязанный узел на веревке означал 10, двукратно — 100, троекратно — 1000 и так далее. С абаком же связаны и такие распространенные теперь слова, как банк и чек. Банк по-немецки означает «скамья». Что же общего между финансовым учреждением, банком, в современном смысле слова, и скамьей? Оказывается, здесь далеко не простое совпадение названий. Абак в форме скамьи был широко распространен в торговых кругах Германии в 15-16 веках, куда он проник из Италии. Каждая меняльная лавка или банковская контора прежде всего характеризовалась присутствием счетной скамьи. Естественно, что скамья стала синонимом банка. Более косвенное отношение к абаку имеет слово «чек». Оно английского происхождения и производится от глагола «чекер» — «графить». «Чекерит» — «графленый» — называли разграфленную в форме абака кожаную салфетку, которую в XVI-XVII веках английские коммерсанты носили с собой в свернутом виде. И в случае надобности произвести подсчет развертывали на столе. Бланки для расчетов графились по образцу этих свертывающихся абаков, и неудивительно, что на них перенесено было в сокращенном виде самое название этих счетных приборов. От слова «чекерет» произошло слово «чек». Любопытно, откуда произошло выражение «остаться на бабах», которое мы применяем теперь к человеку, проигравшему все свои деньги. Оно также относится к тому времени, когда все денежные расчеты производились на абаке, на счетном столе или скамье с помощью бобов, заменявших косточки наших счетов. Один считает на камешках, другой — на бобах, читаем у Кампанеллы в «Государстве солнца», 1602 год. Человек, проигравший свои деньги, оставался с одними бобами, выражавшими сумму его проигрыша. Отсюда и соответствующий оборот речи.